Я поручу ваше дело такому человеку, который один стоит всех. Окончил университетский курс. Вот каковы у меня крепостные люди. Чтобы не терять драгоценного времени, покорнейше прошу посидеть у меня в библиотеке, — сказал полковник, отворяя боковую дверь. Тут книги, бумага, перья, карандаши — все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем. Вы, господин, просвещение должно быть открыто всем. Так говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных. Книги по всем частям. По части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства. Специальные журналы по всем частям, которые только рассылаются с обязанностью подписок, но никто их не читает. Видя, что все это были книги не для приятного препровождения времени, он обратился к другому шкафу. Из огня в полымя. Все книги философии. Шесть огромных томищей предстало ему пред глаза под названием «Предуготовительное вступление в область мышления. Теория общности, совокупности, сущности и в применении к уразумению органических начал общественной производительности». Что не разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было. «Это не по мне», — сказал Чичиков и обратился к третьему шкафу, где были книги по части искусств. Тут вытащил какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Такого рода картинки нравятся холостякам средних лет, а иногда и тем старикашкам, которые подзадоривают себя балетами и прочими пряностями. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как появился полковник Кошкарев с сияющим видом и бумагою. Все сделано и сделано отлично. Человек, о котором я вам говорил, решительный гений. За это я поставлю его выше всех, и для него одного заведу целый департамент. Вот, посмотрите, какая светлая голова! И как в несколько минут он решил все! Ну, слава тебе, Господи! — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать. «Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести наоное. Первое. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумение, ибо неосмотрительным образом ревизские души названы умершими. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и самое таковое название уже показывает изучение наук более эмпирическое, вероятно, ограничившееся приходским училищем, ибо душа бессмертна. Плут, — сказал, остановившись, Кошкарев с самодовольством. Тут он немножко кольнул вас. Но сознайтесь, какое бойкое перо! Во-вторых, никаких незаложенных, не только близких к смерти, но и всяких прочих, по именью не имеется, ибо все в совокупности не токмо заложены без изъятия, но и перезаложены. С прибавкой по 1500 рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловки, находящейся в спорном положении, по случаю тяжбы с помещиком придищевым и вследствие того под запрещением, о чем объявлено в 42-м номере «Московских ведомостей». Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков. — Да, но ведь нужно было, чтобы вы все это увидели сквозь форму бумажного производства. Это не штука. Бессознательно, может, и дурак увидеть, но нужно сознательно. В сердцах, схвативши шапку, Чичиков бегом из дому, мимо всяких приличий да в дверь. Он был сердит. Кучер стоял с пролетками наготове, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция выдать овес лошадям вышла бы только на другой день. Полковник, однако ж, выбежал учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, прижал ее к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства. Что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать, и пружины управления заржавеют и ослабеют, что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссией построения, так что уже тогда никто не осмелится украсть. Чичиков приехал сердитый и недовольный, поздно, когда уже давно горели свечи. — Что это вы так запоздали? — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях. — О чем вы так долго с ним толковали? — сказал Платонов. —